Я не знаю, что ты делаешь, но ты не знаешь, что ты делаешь, но ты не знаешь, что ты делаешь.